глядит с небес созвездие Южный Крест, подобием Голгофского креста. А слезы звезд дрожат и падают о крест, слова влагая скорбные уста. Прости, Христос, раба, прости, раба, за все грехи молю, за то, что за меня ты кровь пролил свою, ты жизнь отдал, за то, что спас не раз, пушись не на краю, за всю тебя, мой Бог, благодарю. Не звездный компас ты из грешной темноты, открывший небо вечной жизни путь. Мой символ доброты, доброты, душевной красоты, красоты. Молю, Христос, всегда со мной прибудь. С тобою в жизни я с тобою не тлею, а горю, за то, что всем вокруг любовь твою дарю, за то, что возрожден тобой я говорю, за все тебя, Христос, благодарю. Божий свет, и меркнет скорбный след лучей созвездия Южного Креста. Ему грядет во след немеркнущий рассвет всемирной славы и любви Христа. Мой Бог живой тебе, хвалу всегда пою, хвала тебе, Христос, вселенскому царю. И верю, что с тобой преграды покорю, за все тебя, Христос, благодарю.